Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые посетители сайта штурмновости.инфо. В эфире программа «Мобилизация». Меня зовут Владимир. Сегодня у нас среда, 3 апреля уже. В Москве 8 часов вечера. А в гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Владимир, и всем нашим слушателям. И тема сегодняшней передачи – война – это часть нашей жизни. Очень тема такая обширная, и давайте попробуем ее как-то аргументировать, рассказать о ней. Все совершенно правильно. В передаче 29 марта сего года Юрию Анатольевичу Константин задал вопрос о том, как Юрий Анатольевич относится к орловским партизанам, как вообще не только Юрий Анатольевич, как вообще все движение относится к орловским партизанам. Что так и что не так ими делалось, и попросил прокомментировать вот все это дело. Вот именно с этого вопроса, Константина, мы в сегодняшней передаче начинаем ряд передач о практической стороне дела. Практической стороне не просто какого-то дела, а современной войны. В предыдущих передачах мы уже установили, говорили о том, что современная война, которая ведется против России, не просто война информационная, не просто экономическая, не просто идеологическая. Та война, которая сейчас ведется против России, война цивилизационная. Характеризуется эта война не наличием границ, вовсе не наличием или присутствием государства, армии и так далее и тому подобное, а основополагающими принципами различия добра и зла. То, что бывает по воле Бога, хотя и кажется злым, добрее всего. А то, что против воли Бога и неугодно ему, хотя и хорошим покажется, хуже всего и преступней. Если убьет кто по воле Бога, убийство это лучше всякого человеколюбия. Если и помилует кто из человеколюбия, вопреки тому, что угодно Богу, недостойнее всякого убийства будет это помилование. Не природа вещей, но Божий суд делает их добрыми или дурными. Против иудеев слово четвертое. Иоанн Златоуст. Если я вас понимаю правильно, Сергей, современная война вовсе не сетоцентрическая, получается. Да, совершенно верно, абсолютно. Потому что это такой ныне стал новомодный такой термин, который уже на протяжении определенного ряда времени периодически то появляется, то всплывает, то опять там теряется вот, в непонятных пампасах. Вот. И вот этот вот термин, он ныне опять он на слуху, он опять появился в очередной раз на просторах всемирной сети. Люди вот точно так же, очень многие, они верят в это все это дело, что действительно современная война, она именно сетоцентрическая. Вот. Но вместе с тем, современная война проходит не в окопах, не в блиндажах, не на развалинах городов, не в танковых сражениях типа поля у деревни Прохоровка, и не в налетах авиации противника на мирные города и безоружные села. Для простоты понимания, современная война не ведется теми же методами, которыми велась, например, Отечественная война 1812 года или Вторая Отечественная война 1914 года. Тем более Вторая мировая война. Вот. В одной из передач мы уже говорили о том, что по сетицентрическому принципу первыми начали воевать вовсе не американцы в Ираке или они же в Афганистане, а русские воины в Тевтобурском лесу против римлян в 9 году нашей эры. По сетицентрическому принципу, если кому-то, например, там кого-то, допустим, не устраивает Тевтобурский лес и хирурги в качестве русских людей, вот, то можно, например, сказать совершенно достоверно, что по сетицентрическому принципу воевал Денис Васильевич Давыдов, например, в 1812 году. Почему, да, вот можно такой задать вопрос, вот как же ж так-то происходит-то это все дело? Да очень просто, потому что сетицентризм на самом деле это не более чем форма. Вот и все, это не более чем одна из форм войны. Потому что на сегодняшний день в россияне до сегодняшнего дня, например, не обязательно до 3 апреля 2013 года, а вообще в россияне до настоящего, вообще по сегодняшний день, например, в академиях в россиянских понятие формы сетицентризма не рассматривается вообще. То есть, например, есть две формы, которым основная масса так называемых военных, она привыкла. То есть, это война, например, может быть по форме позиционной, либо по форме маневренной. Вот. Вот мы ниже обговорим и один форму, и вторую форму. Вот. Но, к величайшему сожалению, вот, как, например, говорили в советские времена, незнание не освобождает от ответственности. Вот. Если, например, советская военная так называемая наука не считала сетицентризм, вот, как форму ведения войны, от этого не значит, что этого, например, не считал этого и не исследовал это другой мир. Вот. Вот так мы уже, например, как я уже говорил до этого, вот форма войны, да, которая вот была такая же форма война, это, например, вот позиционная. Вот, например, позиционно, например, воевали в годы Первой мировой войны, или как в России называли ее, Вторая Отечественная война. Когда каждая позиция вот во время той войны, 1914-18 годов, каждый окоп, каждая позиция бойцами превращалась в неприступную крепость. Преодолеть позиционизм не смогли ни немцы, ни англичане, ни тем более французы. Совершенно забытый и вычеркнутый из русской военной истории генерал Михаил Васильевич Ханжин в 1916 году спронировал то, что до 16 года и даже до 18 года не удалось совершить никому – прорвать фронт противника. Этот прорыв сначала назвали Луцким по месту населенного пункта, который находился рядом. А впоследствии «Брусиловским», в кавычках, потому что командовал Юго-Западным фронтом Брусилов. В СССР этот прорыв назывался «Брусиловским» по очень простой причине, потому что Брусилов перешел на сторону большевиков. А вот в отличие от Брусилова, Ханжин, генерал, оказался верным присяге человеком, человеком с честью, сражавшийся с большевиками аж до 1955 года. Потому Ханжина и вычеркнули из русской военной истории, про него забыли, и теперь и не вспоминают. Есть другая еще форма войны, называется маневренная война, когда вот у воюющих сторон нет особой привязки к потере части территории, даже собственной, например, страны. То, что захватывается с такой же легкостью под воздействием определенных факторов, отдается противнику. Так, например, воевали в годы не только Второй мировой войны, но и в годы гражданской войны в России с 1917 по 1922 годы. И маневренная война – это тоже не изобретение 20 века. Вот. Если, например, пытливый человек начнет изучать и поднимать военную историю, то он совершенно спокойно с этим вопросом разберется и поймет, что первыми именно маневренные формы боевых действий на войне – именно маневренная война появилась в годы, когда персы воевали против скифов. Вот это тогда было. И проиграли, кстати, тогда же персы. Вот. Точно так же и сетицентризм. Это не более чем просто красивое слово. Вот если, например, разобраться с этим вопросом, то совершенно оказываются очень удивительные вещи. Например, до 2006 года использовалось куда более простое и более понятное выражение. Называлось оно «малая война». А то, что на войне нужны современные средства связи, средства разведки, передачи информации относятся вообще к любой войне. Вот, без разницы она там будет. Сетицентрическая она там будет, там маневренная там она будет, или позиционная. И вот очень простой пример этому. Очень многие люди слышали, например, о том, что большая часть артиллерии вермахта в годы Второй мировой войны была не просто образца Первой мировой войны, а, например, встречались образцы конца XIX века. Но вот, например, из всего этого совсем никто, например, не делал выводов и не делает, что немецкая артиллерия во Второй мировой войне не справлялась с возлагаемыми на нее задачами. Вот любой желающий, например, может прочесть воспоминания ветеранов той войны. Вот, на сайте, например, военная литература. Просто зайди и вот, проявить волю, почитать. Вот. По воспоминаниям тех людей, которые воевали, немецкая артиллерия стреляла не просто хорошо, а очень хорошо. И, например, вот максимальное время реакции на ответный огонь было 2 минуты. 2 минуты на принятие решения, определение координат цели, на определение установок для стрельбы и на внесение метеорологических поправок. Это и на сегодняшний день для россиянской армии не просто очень быстро. Это вообще вещь, которая недостижима для современной россиянской артиллерии. Потому что ни одно подразделение россиянской артиллерии даже в 21 веке с такими временными показателями не уложится. В такие вот именно не уложится. Вот. Почему? Да, вот можно задать вопрос. Почему вот мы так себе позволяем говорить? Очень просто. Потому что на любой войне важно не средство поражения. Это не более чем средство достижения успеха. Важно средство разведки и управления, которые действуют в комплексе со средством поражения. Только в россиянии этого вот взаимодействия между средствами разведки и средствами поражения нет, не было и не планируется вообще. И ввиду отсутствия этого взаимодействия принято сравнивать все не в объеме вот этого взаимодействия, а только по отдельным элементам. Вот так, например, сравниваются самолеты Су-35, например, несуществующий и не стоящий на вооружении в российской армии, и американский F-35. Да и вообще все что угодно. Но война же не может вестись просто так, преследуются ведь какие-то цели. Правильно. Для понимания современной войны необходимо разобраться с тем, что вообще не просто вот мы уже разобрались, да, что такое война. А вот для чего вот она теперь вот для понимания, вот зачем ее вести? Любой человек вот на этот вопрос, для чего ведется война, ответит очень быстро, ответит грамотно, вот, и будет при этом совершенно прав. Прежде всего, для чего ведется война? Для захвата территории. Под захватом территории каждый нормальный человек может самостоятельно додумать, что означает выражение «захват территории противника». И, например, скажем так, скомпилировать, вот, и перенести это выражение на то, что вот сейчас, собственно говоря, в россияне и творится. Но просто так территория не захватывается сама по себе. Попробуйте вот просто так взять и захватить вот огород соседа. Вы его захватите ровно настолько, пока об этом не знает ваш сосед. Потому что как только он узнает о том, что огород захвачен вами, начнутся акты силового воздействия. Потому что для того, чтобы захватить территорию противника, для этого необходимо уничтожить. Вот варианты здесь могут быть вообще какие угодно. Покорить, захватить, рассеять, подавить армию или вооруженные силы противника. Но даже когда кому-то и удалось, например, вот уничтожить армию противника и даже захватить территорию врага, не получают победы в войне. Потому что остается еще одно пространство, которое обязательно нужно захватить. Вот опять вариантов тут может быть великое множество. Покорить, сломить, заменить. Вот называется оно воля. Вот очень опять-таки мы вот возвращаемся к истории вот нашей страны. Вот большевики не смогли сломить волю русских людей в борьбе против коммунизма. В 1922 году, разгромив, в кавычках, выступления русских людей на Тамбовщине, русские люди изменили форму и методы войны. Война из открытого противостояния перешла в закрытую. В результате, когда в начале сентября 1941 года в районе населенного пункта Локоть Брянской области коммунисты, просто побросав все, разбежались, как тараканы. Вот. А в начале октября 1941 года в Локоть вошли разведывательные подразделения вермахта, то в этом временном промежутке между сентябрем и октябрем вот, у русских людей не было никакой паники, не было там чего-то там такого, что какие-то там беспределы творились там, не было того, что называется там грабежи какие-то, насилие, убийства. Наоборот, немцы первыми отметили о том, что была организация людей. И немцы были удивлены тем, что они увидели. Не советских людей. Мы подчеркиваем это. Не советских людей они увидели, а именно русских. Они увидели не красные флаги над сельсоветами, а триколор с Корсунским крестом. Позже для всех русских людей, кто воевал вот именно вот под этим триколором, вот с Корсунским крестом, вот на стороне Германии против СССР, был введен в оборот такой термин. Называется он и в ходу, например, по сей день. Называется он коллаборационизм. Вот. Или с французского это дословно переводится как осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом в его интересах в ущерб собственному государству. Только этот термин сам по себе он глуп, как и глупа сама идея большевизма. Вот. Потому что коллаборационизм это не просто французский термин. Вот. Он прежде всего уместен для французов, которые с 1940 по 1944 годы находились под немецкой оккупацией. И за эти годы часть французского общества действительно разделилась на тех, кто сотрудничал с немцами, и на тех, кто этого не делал. А для описания подобных действий в СССР этот термин не подходит. Почему? Да очень просто. Потому что Франция 1917 года и Франция 1940-го – это одно и то же государство. При одной и той же форме, при одной и той же направленности, при одной и той же составляющей, внутренней. Оно не изменялось. Оно как было Франции с 17 по 40-й, оно так и осталось. А СССР до 17 года, если еще, не существовало. Потому что Россия до 17 года – это одно государство. А после 1917 года это совершенно иная страна. Несмотря даже на то, что некое международное сообщество, в кавычках, формально признало СССР. Но этого признания в СССР большевики не дождались и не получили его от русского народа. И если, как уверяет каждый год коммунисты, советские люди бились не за Сталина, а за свою родину, тогда можно задать им вопрос, а за что тогда, получается, бился Константин Павлович Воскобойник? Или, например, Бронислав Владиславович Каминский? Или, например, вся Рона? За что они бились-то? За Германию, что ли? Нет, они воевали тоже за Россию. Они именно не тоже за Россию воевали. Они воевали именно за Россию, только не за советскую, а за русскую. Волю русского народа ломали и далее. Основная масса, вот, например, просто смирилась с тем, что произошло. И мы уже говорили почему. Потому что нигде и никогда народ не состоит поголовно из одних только воинов. Иерархический состав общества никто никогда не отменит. Хочет этого, там, например, какой-то отдельно взятый там генеральный секретарь или не хочет. Хочет этого, например, какой-то там президент или он этого не хочет видеть. Это было, есть и будет. Есть святители или духовные лидеры, коих единицы. Есть воины, которых не более 15% от численности населения. Есть конструктора, врачи, ученые. которых тоже не более 15% от численности населения. 65% это крестьяне и рабочие, которые добросовестно, подчеркиваем это, добросовестно относятся к своему труду. И 4% это животные в человеческом обличии, коих во все времена они были, они будут, и от них никуда никто никогда и не денется. Но они там видоизменяются, вот, потому что это люди, которые, например, не любят привязки, например, к определенному месту жительства, бомжами их называют, например. Точно такие же животные, это алкоголики и наркоманы. После того, как большевики уже полностью победили, в кавычках, во Второй мировой войне, прогнав через ее горнило тех, кто им не удалось уничтожить в годы гражданской войны, коммунисты все равно не смогли сломить волю русского народа. Потому для окончательной ломки воли был выдуман ложный враг на борьбу, в кавычках, с которым не тратилось вообще ничего. А на деле все получалось с точностью до наоборот. Этим врагом был назначен США, или, открывая эти буквы, Соединенные Штаты Америки. Назначить-то назначили, но при этом в СССР, например, если что, кто-то там не помнит, или, например, забыл, то мы вот это вот напоминаем, что в СССР в ходу вообще-то и в цене, например, были американские джинсы, жевательные резинки, напитки, сигареты, автомобили, танцы и отношения между людьми. Вот, что самое главное, отношение к деньгам и ближним. Вот, например, первое выражение такое, которое вот оно до сих пор, вот сейчас его ряд деятелей, например, использует. Вот, по отношению, например, к националистам, к людям, к отношению вообще, ко всем правым людям, которые есть в России. Если вы все такие умные, то почему тогда такие бедные? Вот. Вот это и есть то, что называется отношение между людьми. В качестве вот дополнительного примера, можно вот, например, любой желающий, например, это может сделать, можно открыть, например, воспоминания, да, вот, ну, сразу говорю где, чтобы вот так как-то было более понятно. На сайте военной литературы есть воспоминания заместителя командира 345-го отдельного парашютно-десантного полка. «Афганский дневник» называется, Лапшина. И сразу, в самом начале, практически с пятой страницы, вот можно прочесть. А вот сыну, к окончанию школы, подарок сделал хороший. Занял 200 чеков и купил ему японский кассетник. Приобрел еще и кассету, записал Розенбаума и приложил к магнитофону. Все это сделал за день до отлета сюда, в Анаву. Вечером того же дня передал посылку Яновичу, который заменялся и уезжал в Союз. Он парень надежный, там перешлет по назначению. Так что вся первая афганская получка уйдет, но не жаль. Вот эти слова и есть уровень советского человека, который, являясь внешне человеком военным, и даже не просто, а десантником, военной элитой армии. На самом деле в глубине души не воин вовсе, а банальный потребитель. И потому у него и логика соответствующая, потребительская. Потому он сыну дарит недобытый в бою трофей, не американскую М-16. Вот тебе, сынок, оружие врагов наших. Изучай и делай выводы. Не нож тоже трофейный, не знамя врага и даже не предметы его экипировки, а кассетный магнитофон. Потому что армия в СССР не предназначалась для того, чтобы армия эта приносила мир русскому народу. Армия в СССР несла мир народам. С одной единственной и вот такой вот поправочкой только. С оплакиванием павших в русских деревнях. И при этом еще вот деньжище же дам. Ну, получается, что приемы и способы мало изменились, я так думаю. Ну, совершенно, я соглашусь. Именно, потому что таких вот оплошенных в советской армии было просто немерено. Успешность вот для советского человека – это то, вот какая стенка у тебя в квартире, какой холодильник, наличие цветного телевизора и видеомагнитофона, какие сигареты ты куришь, вот, потому что все курят, на какой машине ты ездишь и куда ездишь отдыхать. Вот, если ты ездишь не на море, значит, ты не успешный человек. Что успешность означает для россиянца? Это наличие собственной недвижимости и ни одной. Это наличие ремонтов постоянных и регулярных. При этом плазма должна быть обязательно по величине с полстены. Что ты куришь и что ты пьешь, это по умолчанию просто. То есть это не обсуждается даже. То есть вечер пятницы или суббота – это ночной клуб. Наличие иностранного автомобиля и ни одного. Это то же самое все. И куда ты опять ездишь отдыхать? Если в СССР мало кому-то удавалось быть за границей, потому предпочитали просто море, то теперь это в обязательном порядке или Египет, или Турция. Без разговоров, конечно, можно что-то другое. И тогда ты успешнее. Вот. Лидеры СССР называли США врагом, в кавычках. При этом отправляли на учебу в США своих детей. В банках США хранит свое накопление первый и последний. Первый в кавычках, естественно. И последний без кавычек. Президент СССР в кавычках. Вот. Мы его не будем, эту редкостную сволочушку, даже по фамилии называть. Он не достоин этого. Вот. В США, потому что у этой мрази есть и недвижимость. Точно так же себя ведут и нынешние руководители в кавычках. Вот. Потому что дочери Путина не являются гражданками россияне, например. Россиянцы, имеется в виду поджитки, они пошли еще дальше. В США, потому что налоги надо платить. А в россияне со времен СССР есть соответствующий принцип выстраивания жизни. На работе я не гость, унесу хотя бы гвоздь. Вот потому срочно потребовались офшоры. Ну, дальше тут каждый человек в состоянии уже додуматься, что потом с этими офшорами произошло вот, ну, совсем недавно. Первыми в том, что вот главное далеко не армия противника и не территория, вот именно те вещи, которые мы в самом начале обсуждали, это вот сравнивая простым примером вот с огородом, вот. То есть, главное, это не территория противника и вовсе не его армия. Вот именно с этим вопросом первыми, как это вот будет не прискорбно вообще узнать, это хорошо разобрались именно коммунисты. Вся гражданская война в России с 1918 по 1922 год, это не просто захват территории, это не просто захват или уничтожение армии, которая до этого была на территории России. Ничего подобного. Это есть именно ломка воли русского народа и ничего более. Позиция большевистского руководства недвусмысленно была заявлена 26 октября 1917 года со страниц ихней так называемой... Нет, она не имеет права так называться. Со страниц ихней кривды. Вот. Бланк произнес следующие слова. Мы берем власть одни, опираясь на голос страны и рассчитывая на дружескую помощь европейского пролетариата. Но взяв власть, мы будем расправляться железной рукой с врагами революции и саботажниками. Под термин «враг революции» попадает вообще любой русский человек, даже криво смотрящий на жидореволюционеров. Вот что, собственно, и было. И точно так же это продолжается по сей день. Вот никакие ни приемы, ни способы не изменились. 282-я статья не зря и не просто так называется русской. Ну, при всех своих недостатках в СССР ведь еще умудрялись что-то создавать, действительно, вот, опережавшие свой век. И примеров тому множество. И, я думаю, каждый может найти самостоятельный. Да, да, потому что, несмотря даже на то, что там что-то ломалось, и не что-то ломалось, а ломалось волю, но завуалировано просто-напросто все было, очень красиво все преподносилось. Вот, но именно Отсутствие в армии СССР воинов привело к тому, что военные СССР сами и уничтожали первыми вообще. То есть они первыми показали, как это все нужно делать и собственными руками. Если, например, опять кто-то не помнит, то мы вот, например, напоминаем, что первыми ракетные комплексы оперативно-тактического АК и оперативного назначения ТЭМП-С, они эти комплексы, при том, при всем, что они были созданы в годы СССР и советскими учеными, они точно так же и советскими военными, они не просто уничтожались, а были уничтожены. Мне вот, например, доводилось беседовать с человеком, который принимал участие в уничтожении собственного ракетного комплекса оперативного назначения ТЭМП-С, уничтожение которого человек в разговоре уже, ну, по прошедшему периоду определенного, он очень сожалел. С течением времени этот человек понял, что он натворил, что он не просто смолодушничал. И от этого в разговоре ему было еще более стыдно. Потому что он мог этого не производить. Могли не производить этого и другие участники. То есть они могли не уничтожать все это дело. Они могли просто встать и сказать, что извиняйте, господа генералы, Auf Wiedersehen. Но они этого не сделали. Вот именно за это, за молчаливое согласие этому человеку и было стыдно. Ему было стыдно за себя, за свою трусость и за свое поколение, которое уничтожало все молча. Вот советская армия, она именно первой показала россиянской армии, что такое молчание. А вот здесь, например, очень многие люди могут вот вообще-то, например, вот молчание это, они могут дополнить, что означает молчание. Потому что молчание, все прекрасно знают, это является знаком согласия. Это и есть характерное описание россиянской армии и поздней советской армии и всех их элитных войск, хоть ВДВ, хоть спецназа. По одиночке, например, когда смотрим на каждого, все войны, все до единого. У всех по поводу и без всякого повода обязательно надо ответить за слова. С одной единственной поправкой. А когда вот эти воины собираются вместе, то почему-то получается бесформенная масса, которая не способна остановить Сердюковскую военную реформу. Вот это и есть показатель отсутствия у людей воли. Потому что важно индивидуальное. Свое, а не общее. Вы воюете, дурачки. По горам бегаете, духов гоняете. А я тут сынули двухкассетник Шарп, 3/6 возьму. Потому что в классе подобного нет вообще ни у кого. И когда увидят одноклассники дома усынули эту штуку, сразу скажут, вот так вот жить надо. Так сейчас уже Шарп 666 вряд ли можно отделаться, сейчас уже другое подавай. Правильно, потому что подобное лапшину поведение не есть поведение воина. Воин это не просто тот, который имеет в руках оружие. Воин – это тот, кто осознанно служит верой и правдой своему народу. И продуктом этой службы является мир. Мир своего народа, который живет на своей земле. В этом отношении уместно простое сравнение вот тех слов, песен, которые пели военные в СССР и в Германии в годы, например, Второй мировой войны. Вот в качестве примера, да, вот можно взять, например, песни летчиков. Вот просто мы возьмем песни летчиков. В СССР и пели про пламенные моторы, разумные крылья. И первым делом мы испортим самолеты. А в Германии пели о том, что никто не будет биться в одиночку. Мы идем вместе, не по одному. Потому большая часть россиянских борцов с фальсификаторами истории. Сами себе, вот, например, они доказывают и сами себя вот высекают, что Эрих Хартман просто не смог сбить 351 советский самолет. Вот не мог он этого сделать и все. 351 сбитый самолет это просто приписки, которые просто приписали Хартману и не более того. Но при этом эти деятели намертво, вот намеренно утаивают то обстоятельство, что Эри Хартман, даже находясь в советском плену, не просто не поддался на советскую пропаганду. Это далеко не так. А начал даже в плену вести борьбу с большевизмом. Своим собственным примером показывая, что такое воля, честь и кто такой воин. В результате Хартману даже увеличили срок наказания, в кавычках, естественно. Но при этом при первой же возможности в 55-м году отправили в ФРГ. Хорошо, да, это понятно. А как теперь это согласуется с действиями современных партизан? При всем уважении ко всем партизанам и приморским, и орловским, вот, просто низкий им поклон и на самом деле честь им и слава. Но при этом при всем ребята не поняли, точно так же, как и другие сейчас не хотят понимать, что на войне важен не просто пламенный мотор и разумные крылья. Вот. Биться важно именно не поодиночке, а всем вместе. Только в этом случае получается организованность. Организованность — это не значит, что есть некое наличие организации. Организованность означает, что люди, принимающие участие в определенном действии, выполняют что-то сообща. И еще проще это называется коллективное действие. Почему вот крестьяне, например, да, вот не поддержали Столыпина и его жидовскую реформу? Потому что Столыпин и его жиды начали ломать многовековой устой жизни русского человека. Общину. И не просто ломать ее, а из организованных людей, коллектива, делать индивидуалистов. Вот точно так же и у партизан. Это русское слово. Партизан — это никакое, не французское вообще, совершенно, абсолютно. Русское слово, означающее небольшую часть целого, партию. Но от того, что эта небольшая часть мала, не означает, что партия действует сама по себе, без увязки своих действий с действиями таких же партий. Иначе не получается никакого, извините, ситицентрического принципа. А получается простой и банальный разбой и грабеж. Тот же Денис Васильевич, например, в 1812 году не просто создавал партизанские партии, а создавал их с опорой на крестьянские общины, показывая, что как делать. И даже в том случае, если его отряда в данном районе нет. То есть каждый староста в общине, он прекрасно знал, у него специально с помощью Дениса Васильевича были назначены люди, которые именно не просто занимались чем-то, они организовывали связь с отрядом. И эта организация этой связи, она до сих пор в Советском Союзе, ее никто и не рассматривал, никогда она была неинтересна совершенно. Про нее вспомнили один-единственный раз в 43-м году, а в 45-м забыли. Тактику малой войны можно с успехом применять против превосходящих сил противника, если неприятель, например, уже психологически надломлен и потерял волю к победе. Это просто тогда песня получается. Вот. Ту же тактику можно с успехом применять против более слабого по численности противника. Противника дисциплинированного и психологически не разложенного. Если он на военно-политической обстановке вынужден был вот разбросать свои войска по определенной территории. Вот что, собственно говоря, и произошло в 1941-1944 годах. На войне угроза физической гибели, она непосредственна. Вот. Поэтому воспитанию военной психики предъявляются высокие духовные и моральные требования. Ведь бойца, в конце концов, готовят к смерти, вернее, умению, если это понадобится, ее воспринять. Высокие слова победы или поражения для простого бойца очень часто преломляются и преломлялись, например, вот, в советской вот, например, армии в упрощенный альтернатив. Выйти из боя целым и невредимым, погибнуть или быть в какой-то степени искалеченным. И вот почему подготовка, она должна развивать и стараться развить у бойца следующие качества в его характере – самообладание, стойкость, способность к самопожертвованию. И как венец подготовки вот из всего вот этого всего – самообладание, стойкости, способности к самопожертвованию – получается дисциплинированная и осознанная храбрость. Надо просто понять, и что вот эта вот малая война, это прежде всего психологическая война. Потому что существует принципиальная разница в психологии между подготовленным бойцом и добровольным партизаном. Этот вышеуказанный факт создает атмосферу, которая даже самая жесткая дисциплина не в состоянии изменить. И не в состоянии привести гражданского бойца партизанского движения к одному знаменателю, по-настоящему подготовленному бойцу регулярной армии. Потому что душа партизана резко отличается от души подготовленного бойца регулярной армии. И это отличие приводит к нас к следующему выводу. Партизанские подразделения не способны к упорному бою. Даже не просто партизанские какие-то подразделения, а даже, например, целые партизанские бригады по опыту, например, Второй мировой войны, они не способны были к упорному бою. Партизаны психически не переносят высокого процента потерь. Этот психологический вывод и создает психологическое правило, непосредственно влияющее на тактику партизанского боя. Эта партизанская психология требует скоротечности боевого столкновения. Каждая затяжная партизанская операция несет в себе элементы боевого поражения. Быстрота, глазомер и натиск, как учил в своей тактике великий Суворов, прикладываются в язык современной партизанской психологической тактики и заставляют партизан действовать внезапным подходом, решительным на коротке боевым ударом и быстрым отскоком от противника. В этом, конечно, случае сказано не все, но очень многое. И никогда не следует забывать, что дух решает победу над материей. Это старо и верно для каждой регулярной армии, и как никогда важно оно и для партизан. Моральное состояние партизан является ключом к решительным партизанским действиям. Оно является источником той силы, которая несет огонь, разорение и смерть всему неприятельскому тылу. И не только. Моральное состояние, а не количество лесных солдат, и даже не их вооружение, решают прежде всего участь каждой малой или, если хотите, ситицентрической войны. Малая война ведется на территории малой земли, но жизнь партизан в большей степени зависит от большой земли. Там находится центральное управление партизанского движения. Оттуда идут руководство, оперативные задачи, пополнение кадров, вооружение, всевозможного рода инструкции и некоторые виды снабжения. Потому вполне понятно, что психика большой земли непосредственно отражается на психике малой земли. Успехи большой земли – это радость малой. И наоборот, каждая неудача большой земли – она гасит дух партизан малой земли. Отсюда вывод. Боеспособность малой земли является прямой функцией безопасности большой земли. Например, в 1943 году в центральных областях Белоруссии, которые находились под немецкой оккупацией, например, партизаны говорили, как в Москве аукнется, так в лесу откликнется. Вот вам, пожалуйста, очень простое примеры подтверждения всему этому. Еще раз подчеркнем, что тяжесть командования и управления в малой войне лежит в большей мере на психологическом фронте борьбы, а вовсе не на фронте формальном, традиционном, как его принято называть, например, оперативно-тактическом. И теперь получается основной вывод. Не просто нужно создавать некие ячейки и группки. Это очень правильно. Самоорганизация – это безусловно, это действительно, это процесс, который действительно достойный процесс, потому что без самоорганизации все остальное просто невозможно в принципе. Но без надежно существующей и отлаженной системы взаимодействия эти группы так и останутся группками, просто вспыхивая на время и моментально сгорая. А организация, это и есть прежде всего именно та организация, про которую мы говорим, организация взаимодействия. Это и есть тренировка воли, потому что это только на словах просто. Это было на словах, например, написано в боевом уставе Советской Армии, что такое взаимодействие. А на деле отлаженной системы взаимодействия не существовало ни в советской, ни тем более в россиянских армиях. Иными словами, это тренировка именно того, на что направлены усилия вообще-то наших врагов. Потому, Константин, мы вот очень хорошо относимся ко всем неравнодушным людям. Не просто очень хорошо относимся, мы относимся именно к этим людям, как действительно достойным людям. Но при этом, при всем, мы и не говорим о том, чтобы сейчас все поступали точно так же, как и приморские, и орловские партизаны. Это именно те приемы и способы, которые от нас ждут, что мы возьмем в руки первое попавшееся оружие и начнем по лесам бегать периодически за продуктивом, вот в города и поселки выбегать, где нас, собственно говоря, с распростертыми объятиями и будут поджидать представители так называемых силовых органов Химеры. Вот такие вот они, например, рисуют планы и схемы. Вот, например, совсем недавно, после того, как закончился первый этап суда над полковником Квачковым, даже по российскому каналу показывали фильм, который без стеснения можно назвать фэнтези, о том, как, какие планы рисует Химера и ее спецназ на то, как будут делать, действовать войны. Вот это вот, понимаете, Константин, вот они, именно это все это дело просто только подтверждается. Они именно от нас вот этой вот и партизанских действий вот таких неорганизованных и ждут. Для этого и технику, кстати, создают. Вот. Опытные конструкторские исследования проводят с невинным совершенно для понимания русского человека названием «каратель». Вот эти действия разрозненные, потому и называются неорганизованными, потому что есть только форма самоорганизации людей, но нет внешних братских связей для взаимодействия с такими же людьми, с такими же неравнодушными. Вы просто, Константин, представьте хотя бы на минутку, что было бы, если бы действия приморских и орловских партизан были согласованными, когда эти действия вот этих групп были увязаны с действиями между собой и хотя бы даже по времени. И неудача не застанет нас врасплох. Мы будем вместе держаться, никто не будет биться в одиночку. Мы идем вместе, не по одному. Вот она вся суть нашей сегодняшней передачи. Спасибо, Сергей, за развернутый такой ответ на вопрос передачи сегодняшней. И в конце передачи, как всегда, мы отвечаем на вопросы наших слушателей. И вопрос звучит от Бронислава. Здравия желаю, Сергей. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к словам митрополита Антония Храповицкого, произнесенные им в обращении к русскому народу в 1930 году? Здравия желаю и вам, Бронислав. Мы просто не имеем права не относиться никак к словам владыки митрополита, потому что слова обращения митрополита Антония Храповицкого появились не просто так и далеко не на пустом месте. Политические воззрения владыки вытекали из его основных церковно-православных идей. Он заблаговременно еще задолго до 1917 года предостерегал русское общество от увлечения революционными идеями и говорил, что русская революция будет носить ярко выраженный атеистический и еврейский характер. В 1920 году владыка покинул Россию, но покинул он ее в результате специальной операции русских людей, которые пошли на хитрость только ради того, чтобы вывести владыку из страны, уже просиявшей тысячи мучеников. В 1927 году заместитель вместо блюстителя Сергий Старгородский призвал русских людей смириться с властью коммунистов. Именно поэтому В 1943 году появился вот Московский Пархат, или как его сейчас называют, Московский Патриархат. И, а на сегодняшний день этот вот Пархат уже призывает молиться за Путина и его воинство. Вот именно на призыв 1927 года заместителя местоблюстителя Сергия Старгородского, вот, и был ответ 1930 года владыки митрополита Антония Храповицкого. Потому мы можем процитировать эти слова владыки митрополита. Православные христиане, много уже эта антихристова красная власть терзает родину-мать, великую Россию, стремясь выжечь, словно каленым железом из русского народа, его русскую душу, дабы обратить его в свое покорное стадо. От самого начала коммунистического господства над Россией разбойная шайка не прекращала гонений против веры. Если скованы угрозами и бессилием те, кто в плену, тем паче перед Богом и совестью обязаны действовать те, кто на свободе. Я, смиренный Антоний, митрополит Киевский и Галиций, и Галицкий, старейший из русских архипастырей, находящихся волей Божией на свободе от красного плена, возвышаю свой голос, дабы возвестить русскому народу. Православные христиане, вставайте все против красного антихриста. Не слушайте ничьих призывов примиряться с ним, от кого бы эти призывы ни исходили. Нет мира между Христом и сатаной. Властью, данной мне от Бога, разрешаю и освобождаю всех верующих от присяги, данной советскому самозванному правительству. Христиане сатане не поданные. Властью, данной мне от Бога, благословляю всякое оружие против красной сатанинской власти подымаемое, и отпускаю грехи всем, кто в рядах повстанческих дружин или одиноким народным мстителям сложит голову за русское и Христово дело. К этим словам владыки митрополита добавить более нечего. Вот это вот будет наш такой вот ответ. Да, тут не добавить, не убавить. Все понятно, предельно ясно. Ну, будем заканчивать сегодняшнюю передачу. Надеюсь, слушатели узнали много нового и, опять же, сделали какие-то выводы. Спасибо вам, Сергей. До связи. Все правильно. До связи. Честь имею. С Богом. С Богом. Там неправда. Там рождается русская власть. Там Русь собирает силу. Мы были вместе на Манежке, в Новокузнецке, на Ставрополье. Повсюду, где русские сражаются. Мы не дали замолчать трагедию в Крымске. Мы говорим правду о деле русского героя, полковника Клочкова, русского офицера, полковника Хабарова. Сегодня связь нужна для того, чтобы возможное и желаемое стало реальным. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и шурновости.инфо. Стань частью русской силы.